«Почему ты не выпил мою кровь?» – неожиданно спросила девушка. «Мне никто не поверил, что ты даже не прикоснулся ко мне». Из-за подобного построения фразы, выходило, как будто она обижена на то, что я не прикоснулся к ней. «Ты не заслужила смерти», – наконец обронил я, поворачиваясь и смотря девушке прямо в глаза. «Жаль, отец этого не понимает», – тихо пробормотала Ариадна с затаенной обидой. Тут же добавила, поджав губы, «Тебе нужно уходить. Если наши узнают, кто ты, на тебя начнется облава. Твой отец прав, не спешил я воспользоваться советом девчушки. Не обижайся на него за то, что он хочет тебя защитить. Вампиры, недобрые и не пушистые. Вампиры столь же опасны, как и оборотни. Любой из вампиров пустит тебя на мясо, а точнее сделает своей рабыней для утех, попутно получая от тебя дозу крови, снова и снова. Итак, пока ты однажды не умрешь от истощения». Я сделал шаг вперед и навис над девчушкой. «Никогда не доверяй никому, особенно оборотням и вампирам. То, что я тебя спас, не значит, что так сделают другие. Я исключение из правил. Исключение подтверждает правило». Я сделал еще один шаг, вынуждая Ариадну буквально вжаться в стенку сарая. «Всегда слушай своего отца, доверяй ему, потому что однажды ты можешь совершить ошибку, доверившись существу вроде меня, и это существо убьет всю твою семью. Помни об этом и не строй никаких иллюзий». Резко выдохнув, я повернулся обратно к лошади, через плечо бросил: «Платой за твои ошибки может стать жизнь твоих близких. Помни это». Пройдя к лошади, я хмуро погладил ее по шее. «Поможешь оседлать?» – спросил, не оборачиваясь. Ариадна молча прошла куда-то между стеной и стойлами, в угол, и притащила оттуда сбрую. Также молча помогла мне натянуть все это добро на лошадь, после чего, все в той же тишине, удалилась. Стоило конюшне опустить, как я тихо выдохнул. Вот же несносная девчонка с извилинами, пораженными романтикой. «Неплохо», – неожиданно раздался мужской голос из дальней части конюшни. Там, как оказалось, имелось пространство между стойлами и стеной сарая. Оттуда медленно вышел вчерашний охотник-следопыт, которому отец Ариадны поручил сначала обследовать саму девчушку, а потом взять ребят и пойти по следам, чтобы понять произошедшее. Сейчас я мог рассмотреть его получше. Высокие сапоги до колена, охотничьи штаны из кожи, легкая холщовая рубаха на шнуровке в области груди. Оружие, кроме топорика за поясом, видно не было. На меня смотрело дружелюбное веснушчатое лицо совсем еще молодого парня лет 20, может 23. Темные непослушные волосы, вздернутый нос и орехового цвета глаза со смешинками, поселившимся глубоко внутри, дополняли образ юноши. «Меня зовут Кен», — парень поднял ладони вверх в знак дружелюбных намерений, а я неожиданно осознал, что мои руки уже лежат на рукоятях кинжалов. Выдохнув, я не спешил отвечать. «Ну, не хочешь представляться? Не надо», — миролюбиво сказал он. «Я с миром». «Допустим», — процедил, с прищуром изучая незнакомца. Он медленно прошел к стойлу и оперся на него спиной, скрестил руки на груди. «Я узнать все хотел, кто же это такой помог Ариадне». Уж больно фантастически звучала ее версия. «Когда мы с ребятами вчера осмотрели место схватки, то пришли к выводу, ей действительно помог вампир». Он насекся. «По крайней мере, я пришел к этому выводу». Хмыкнув, парень продолжил: «И это удивительно. Затем мы возвращаемся в деревню и видим за столом подозрительного типа в черном. В такое время, поздней ночью». Кен задумчиво потер подбородок и посмотрел на потолочные балки. «Но не это самое странное. Знаешь, дело в том, что у нас редко бывают гости. Посланцы почти не останавливаются в нашей деревне, мы стоим в стороне от главного тракта». Переведя взгляд на меня, он поинтересовался: «Ну так кто ты, и почему помог?» Не успел я ответить, как Кен добавил: «Если хочешь, можешь не отвечать. В любом случае знай, я благодарен тебе за то, что ты спас Ариадну. А что, если я скажу, что я посланец?» Хмыкнул я. «Не поверю», — пожал он плечами. «Тем плевать на жизни простых людей. Все это знают». Я поморщился. «Игроки в своем репертуаре. Для них НПС являются простыми куклами, расходным материалом. Десяткам, сотней, больше, десяткам меньше. Какая разница?» Я снял перчатку с левой руки и закатал рукав. А так, глаза парня расширились, когда он увидел браслеты, информационный инвентарь. «Это многое объясняет», — пробормотал Кен. «Прости за недоверие, посланец. Теперь я понимаю, почему ты ведешь себя не столь же типично обычным вампиром. И прими мою благодарность за то, что лишний раз напомнил Риадне, что не стоит связываться с проклятым родом. Я пожал плечами и вернул перчатку на место. Взяв лошадь под уздцы, направился к выходу. Без твоего вмешательства она была бы мертва, неожиданно раздалось мне в спину. Если вдруг будешь в этих краях, заходи, помогу чем смогу, долг жизни свят. Я кивнул, не оборачиваясь, и наконец покинул конюшню. Глава 5. Солнце нещадно светило в спину, аура прикрывала мою тушку от сожжения, а я неспешно ехал на лошадке по проселочной дороге. Справа простирался лес, слева – поля. Покинув деревеньку, я вел лошадь в поводу до тех пор, пока поселение не скрылось за поворотом, и только потом начал изгаляться, пытался залезть в седло. Не с первой попытки, но мне удалось кое-как взгромоздиться на лошадь. И хорошо, что у меня смирная кляча. Только заставив лошадь следовать по дороге, опять же, далеко не с первой попытки, я наконец более или менее расслабился. Ну вот и первая деревня позади, первые приключения и сражения. Я еще не встретил игроков, а уже погрузился в мир по полной программе. Ехать было необычно. Ну в какой еще игре можно просто ехать на лошади, как в жизни? Обычно игры построены немного иначе. Поездка на лошади в обычной игре представляет собой унылое перемещение из пункта номер один в пункт номер два. Большинство игроков в играх или покупают сверхскоростных маунтов, они же ездовые питомцы, или перемещаются телепортацией. В современных играх территория между пунктами назначения обычно не наполнена ровным счетом ничем. Просто скучно. Сейчас же, я словно в реальности ехал на обычной лошади, слушал пение птиц, вдыхал запах разнотравья, лишенный загазованности современного мира. А еще думал. Я думал о произошедшем, о том, насколько реальны НПС. Они ведь живые. Я еще и в первой версии «Земель» говорил, что они проработанные, но там было слегка не до игровых персонажей. Здесь, они буквально являются живыми, а игроков воспринимают, как неких посланцев богов, или что-то вроде того. Кстати, нужно будет уточнить этот момент на форуме и узнать, кто мы для местных. Разработчики вплели игроков в лор мира, как бы сделав нас не просто появляющимися и бессмертными персонажами, у которых никто не спрашивает, почему после гибели те возвращаются снова к точке смерти. Нет, разработчики сделали так, что NPC осознают, кто такие игроки, возможно не в полной мере, как-то по-своему. У них есть понимание, почему посланца нельзя убить окончательно и что посланцы как бы слегка выше простых смертных, то есть рядовых НПС, и подобное внедрение, эдакая иммерсивность, совершенно меняет восприятие от мира. Когда окружающий мир не просто воспринимает разные игровые условности, как данность, а вплетает их в лор, это работает на погружение в игру, это затягивает. Мои размышления были прерваны вышедшей на дорогу тройкой индивидов, облаченные в какие-то драные тряпки, вооруженные топорами и простенькими арбалетами, уже наведенными на меня, индивиды ясно давали понять, кем являются. Местные работники ножа и топора. Как интересно, мил господин, обратился ко мне по всей видимости главный, с перекошенной мордой лица и черными, давно не мытыми, патлами он мрачно сплюнул на землю и ткнул в мою сторону заряженным арбалетом. Подайте на пропитание бедным крестьянам, а, это дань, налог, о, налог за проезд по этой дороге. Понятно, видя мои сомнения, он добавил, вы не смотрите, что нас мало, в лесу ватага сидит, и если вы окажете сопротивление, мил господин, вас немного нашпигуют. Короче, слезай с клячи, раздевайся и отдавай все, что у тебя есть, пока не порешили. Не вытерпел второй индивид, также вооруженный арбалетом. Я хмыкнул и слез с лошади. Сделал шаг в сторону леса и замер, прислушиваясь к ощущениям. Обоняние уловило запах четверых немытых тел. Слух уловил их дыхание и сердцебиение. Вас ведь всего семеро. Я обратился к начавшим приближаться разбойникам. «Вы думаете, справитесь со мной?» Усмехнувшись, я вытянул руку ладонью вверх и мысленным усилием направил в нее энергию. Пальцы охватило темное пламя. Глаза разбойников округлились. «Помилуйте, милздарь!» Духи попутали. Не ведали, что творим. Они дружно рухнули на земь, здорово испугавшись. Не успел я улыбнуться такому глупому сценарию, как из леса раздался свист, а в мою тушку полетели арбалетные болты. Среагировать я успел, только не до конца. Один болт глубоко вошел в ногу. Я зашипел. Это вы зря, твари. Только что рухнувшие на колени разбойники повскакивали, злобно скались, и дружно разрядили свои арбалеты. Больше я ждать не стал. Кинжалы словно живые прыгнули мне в руки. перемещение. Я материализовался за спинами троих. Одному вмиг перерезал глотку, второму, самому говорливому, подрезал сухожилия, третьему свернул шею, оскалившись, перенесся в лес, где пряталось еще четверо. Неумелые разбойники, вчерашние крестьяне, умерли быстро. Выйдя на дорогу, приблизился к истекающему кровью пока еще живому разбойнику. Размазывая сопли и слезы по щекам, он с ужасом смотрел на мою белую маску, надежно скрывающую лицо вампира. «Где схрон? Помилуйте, милздарь, не губите, умоляю вас, не знали, что творим, не будем больше так, помилуйте, я умоляю вас», я повторил. «Где схрон? Ты там схрон, прямо, почти в километре, только не убивайте, прошу вас, умоляю». Я поморщился. Добивать и убивать – разные вещи. Одно дело убить в процессе сражения и совсем другое – убить умоляющую о пощаде жертву. Выживешь – значит молодец. Умрешь – твои проблемы. Бросив последний взгляд на говорливого, я отвел чудом не пострадавшую клячу в кусты и привязал к дереву. Затем углубился в лес, ориентируясь по приблизительно указанному направлению, а также по запахам, в обилии оставленным разбойниками. К их лагерю я вышел спустя 20 минут блужданий. Небольшой лагерь с затушенным костром, пара палаток из натянутых шкур, лежанки, тоже из шкур, и небольшой сундук с барахлом, на вроде дрянных ножей, мешочка с монетами и грязной одеждой. Монеты я экспроприировал, там было около 2 серебряных, пусть и в эквиваленте 200 медных монет. Лошадь я уже окупил. Пронеслась веселая мысль. Не найдя больше ничего интересного, вернулся к дороге. Там меня уже ждали. Отряд из 4 человек мародерствовал на месте моей стычки с бандитами. 2 явно представляли собой воинов, крепкая кожаная броня, кольчуги, металлические наплечники и нагрудники, на поясах мечи, за плечами арбалеты. Один был, вероятно, кастером, магом. Он носил легкие тканевые штаны и мантию до середины бедра, в руках удерживал короткий жезл, в локоть длиной. Четвертым же игроком оказалась девушка. Это была лучница, облаченная в плащ с глубоким капюшоном разных оттенков зеленого, полами почти подметающей землю. Она о чем-то общалась с кастером. Помимо плаща, девушка носила плотные коричневые сапожки до колена, облегающие темно-зеленые штанишки, подчеркивающие широкие бедра, и зеленую же курточку с кучей кармашков. За спиной у нее висел лук, а на бедре – короткий узкий меч и тул со стрелами. Мою смирную лошадку уже отвязали и вывели на дорогу. Трупы почему-то разделили и побросали у обочины. Кстати, говорливый не выжил. Полагаю, ему помогли не выжить. Видя, что отряд собирается покинуть место сражения, должно быть, закончив мародерство, я скрипнул зубами. «Лошадь верните, сволочи!» Активировав маску, уже не скрываясь, я направился из леса к дороге, стараясь производить побольше шума, дабы меня заметили. Лучница среагировала первой. Стремительно обернувшись, она вскинула невесть откуда взявшийся в руках лук с натянутой тетивой и готовой к пуску стрелой. Остальные схватились за оружие следом. Я выбрался из леса и остановился, оценивая вероятных противников. Явно игроки. Подняв руку в знак приветствия, я указал на пегую лошадку. «Это моя лошадь. На ней не написано», — хмыкнула девушка. Я прищурился. При ближнем осмотрении лучница оказалась самой настоящей эльфийкой с густыми рыжими волосами и небольшим вздернутым носиком. Ярко-зеленые глаза смотрели на меня с усмешкой, ушки чуть дернулись. «Тем не менее, это моя лошадь, да плевать всем, если честно», — подал голос один из воинов, заряжая арбалет и тоже наставляя на меня. «Проваливай, нубло, точно игрок. Что ж, теперь передо мной не стоит дилемма выбора. Игроков мне никогда не было жаль, воскреснут». Я развернул ауру тьмы во всю ширь. Перемещение. Оказавшись за спиной эльфийки, перекрестил кинжалы на ее шее и с оттягом вскрыл горло. Следующим движением вонзил один кинжал глубоко в горло стоящего рядом кастера, явно уверенного в своем превосходстве. Не заморачиваясь извлечением оружия, я использовал второй кинжал для атаки стоящего рядом воина. Лязг металла уведомил о том, что противник парировал мой удар. Сила его удара была такова, что мое оружие чуть не вырвало из кисти. Воин не уступал мне. Ускорившись, уже готовый к бою, он атаковал меня длинным одноручным мечом, в момент выстраивая вокруг себя нерушимый барьер из быстро порхающей в его руках стали. В это время второй воин начал обходить меня сбоку. И куда они дели арбалет? Рыкнув, я разорвал дистанцию. Сильный соперник, пришлось признать. Плащ тьмы. Я активировал заклинание, призванная защищать меня. Затем мне пришлось тут же отскакивать в сторону и уклоняться, на этот раз сразу от двух слаженных атак. Товарищ первого был вооружен мечом покороче и в дополнение держал перед собой треугольный щит типа тарч. Я попробовал перейти в контратаку, но куда уж там. Опытные бойцы теснили меня, вынуждая отступать и не позволяя зайти за спину. Любое перемещение встречалось сталью. «Ах вы, твари!» Начал я свирепеть. «Перемещение!» Я перенесся высоко в воздух. «Туман!» Поле боя моментально начало заволакивать белая поволока. Я начал падать. «Стая!» Это заклинание было простым, действуя на одной только силе воли и желаний, никаких плетений, чистая природная магия. Ничего не произошло. Следующим движением я надрезал ладонь, грубо разрезав ткань перчатки и выпуская наружу кровь. Приземлившись, принял следующий удар воина на щит крови, выставив окровавленную ладонь и заклинание перед собой. Меч противника отскочил, словно от каменной стены. Тщательно вырисовываемый металлом рисунок, препятствующий мне, нарушился. Не размышляя дальше, не пытаясь больше плести никаких плетений, я одной только силой воли сжал щит в подобие заостренного с одного конца сгустка и резко выбросил руку вперед. Глаза воина раскрылись от удивления, когда его грудь пробило кровавое копье. Воспользовавшись замешательством второго воина, который с щитом оказался за его спиной, кровоток, кинжал окутала магия крови. Лезвие играючи вспороло кожаный доспех вместе с кольчугой и вошло глубоко под ребра, где и достигло сердца. Не отпуская жертву, я отогнул его голову в сторону и впился клыками в шею. Зверь внутри заурчал от удовольствия. Эта кровь была не противна, как кровь вервольфа. Она была солоноватой, но в то же время приятной, подобно холодному чаю с лимоном в жаркий летний день. Я пил и не мог насытиться. Где-то за спиной раздался панический крик, с каждой секундой становившийся все более душераздирающим. Опасности я не ощущал, потому не обращал внимания до тех пор, пока в желудке не поселилось приятное чувство тяжести. Оттолкнув теперь уже просто тело, я обернулся. Тот самый воин с длинным мечом, пораженный моим кровавым копьем, бездыханной тушей конвульсивно содрогался, в то время как его облепили не топыри. Десятки кровососущих летучих мышей жадно раздирали его одежду, там, где не было брони, и кусали, разрывали плоть, впивались глубоко в мясо и пили его кровь. Копошащаяся масса крылатых тел заживо погребла под собой тело моего противника. Несколько летучих тварей пожирали его лицо. Фактически, воин уже был мертв. Здесь осталось лишь его агонизирующее тело. Ну, значит, умение стая сработало. Просто мышки, должно быть, днем спали, когда я изволил их призвать. Я вытер губы рукавом и деактивировал плащ. Взгляд зацепился за разрез на ладони. Ткань, прямо на глазах, медленно зарастала. Так вот оно что значило привязано к душе, оказывается. Вероятно, по той же причине я и маску могу призывать и отзывать, когда мне нужно. Подумалось, когда я почувствовал кожей лица ветерок. Опять не заметил, как оказался без маски в пылу сражения. Ну-ка, сконцентрировавшись, я подумал о кинжале, оставленном в теле мага, и попробовал призвать его силой воли. Рукоять кинжала материализовалась в ладони. Так-то лучше. Быстро обшарив трупы, в который раз удивился проработанности, я мог снять броню, забрать оружие и все остальное. Единственное, что не мог, залезть в инвентарь к игрокам. Впрочем, кое-чем поживиться можно было и так. На поясах всех четверых нашлись мешочки с монетами. Они быстро перекочевали ко мне в инвентарь. Туда же отправились стрелы, лук и мечи со щитом. Броню брать не стал, на кой она мне. Больше всего удивило, что игроки не убрали деньги в инвентарь. А еще у них обнаружились мешки с провизией, вяленое мясо, сыр, хлеб и фляги с водой. Все это также перекочевало ко мне в пространственный карман. Вот же странные, зачем носить все это на виду? Может, есть какой-то подвох, о котором я пока не знаю. Тут же в голове возник вопрос, а с чем будут игроки, когда воскреснут? Это легальный способ продублировать предметы или типа того? Нужно будет уточнить эту информацию. Потому что если каждый раз подбирать с тела убитого, например, легендарное оружие, то со временем можно полностью обвешаться этим оружием, а затем его продать и разбогатеть. Или это не так работает? Как это работает, выяснилось, когда я попробовал взять в руки кинжал на поясе эльфийки. Он просто растаял, стоило мне коснуться его. Так вот оно чего, Михалыч, никаких тебе дублирований. То, что привязано, исчезает со смертью владельца. То, что не привязано, можно забрать и навсегда лишить игрока этой вещи. Интересно. А еще становилось смешно от осознания того факта, что по сути я лишил игроков оружия и брони, как в какой-нибудь выживалке. Что ж, соболезную. Нужно было привязывать снаряжение. Убедившись, что полностью обобрал трупы, я перешел к лошадям. 4 лошади игроков и одна моя. И куда мне столько? Никаких притороченных к седлу сумок на скакунах не было. Оставлять, жалко, волки загрызут. Покачав головой, я кое-как взгромоздился в седло своей смирной лошадки и двинулся в обратный путь, к деревне. 2 часа своей жизни я потратил на то, чтобы добраться до поселения, заскочить в трактир и обрадовать женщину за стойкой о том, что отдаю деревне несколько лошадей, аж на 4. А то, что эти лошади принадлежали путникам, не так давно покинувшим деревню. Ну чьи ж это проблемы? Нашел лошадей на дороге и привел, чтоб их не загрызли волки. Попробуй докажи обратное. Сторговавшись на цене в 10 медиков за каждую, на том мы и порешили. Снова взгромоздившись на пегую смирную лошадку, двинулся в обратный путь. Без приключений достигнув места сражения, я поморщился от неаппетитного зрелища, трупы уже вовсю глодали мухи. Ну и гадость. Повинуясь какому-то интуитивному желанию, я вытянул руку в сторону ближайшего трупа и выпустил энергию тьмы. Из руки ударил рассеянный темный поток, а тело, в которое он попал, начало стремительно разлагаться, пока не остался лишь белый костяк, через секунду рассыпавшийся пеплом. То же самое повторил с оставшимися телами, переработав подобным образом не только игроков, но и разбойников. Так-то лучше. Довольный проделанной работой, и недовольный тем, что вообще-то уже середина дня, я отправился дальше. К вечеру я увидел место, куда и направлялся. Средневековый город Колтер. Возле ворот стояли стражники, облаченные в стеганную броню и металлические нагрудники. Вооружены бравые солдаты были алебардами, кои удерживали в руках, и короткими мечами, висящими на поясе. Такие же солдатики патрулировали каменные стены. Дозорные стояли на башнях. Цивилизация. Обрадовался я. Путешествовать уже поднадоело. Попасть в город проблем не составило. Отключил ауру, дабы не смущать стражников, благо солнце уже клонилось к горизонту. Недаром в описании писалось, что ауру лучше прятать. Достигнув ворот, уплатил небольшую пошлину за вход, 2 медика, и оказался внутри. При желании я мог бы попасть в город под покровом тьмы, глубокой ночью, не потревожив стражу, но сейчас таиться не было нужды. Внутри город привлекал внимание ухоженностью, канализационными стоками вдоль выложенных камнем улиц, а также 2-3-этажными домиками из дерева и камня. Спешившись, повел лошадку в поводу, с любопытством оглядываясь. Если раньше игроков признать можно было легко, разнообразные свистоперделки и явно не совсем ларные вещи выдавали с головой, то сейчас все снаряжение операторов капсул было под стать окружающему миру. Металлические доспехи, кожаная бронь, мантии, камзолы, жезлы. Реже выделялись владельцы сетов, вроде моего, темно-красная мантия чародея огня, черные одежды какого-то исписанного татуировками жреца. Нет, игроков все-таки тяжело не заметить, хмыкнул мысленно. Разработчики сделали большой шаг в том, чтобы органично внедрить посланцев в игровой мир. При желании можно было полностью стать неотличимым от НПС. В этой толпе я привлекал внимание не более, чем другие, и это радовало. Так, никуда не торопясь, я добрался до постоялого двора на площади Колтера. К моему удивлению, мест на нем не было, а раньше создавались пространственные карманы, и в небольшом постоялом дворе могло быть около 100 комнат. Сейчас придется искать другую таверну. Поймав босого мальчонку посыльного, как раз пробегавшего мимо, присел перед ним на корточки. «Эй, малец, хорошо город знаешь? Дам медяк, если подскажешь хороший свободный постоялый двор». Между моих пальцев забегала медная монетка. Парнишка лет 7 на вид расплылся в улыбке и протараторил. «Господин, это вам вон туда, в сторону ворот». Он указал рукой туда, откуда я пришел. «Не доходя, сворачивайте в переулок, налево и прямо до улицы Кожемяк. И вот там есть тихое местечко, оселый обр». Тихо, недорого, в самый раз. Монетка улетела к парню и тут же скрылась в его ладошках. Мальчонка тут же побежал по своим делам, а я развернул лошадь и направился туда, откуда пришел. Найти нужный трактир оказалось той еще задачей. Названия улиц не было и понять, где я нахожусь, было проблематично. Через полчаса блужданий, проклиная все на свете, я хотел было уже в очередной раз обратиться за помощью к кому-нибудь, как взгляд упал на вывеску небольшого темного здания, откуда доносился пьяный смех. Вывеска изображала зеленого добродушного агро в обнимку со слом. В руке зеленомордый сжимал кружку с пеной сверху. Надпись под вывеской гласила: «Оселый обр». Хмыкнув, прошел между стеной трактира во внутренний двор, там находилась коновязь. Поручив молодому парню-конюху заботу о своей лошадке, я расщедрился ему аж на 5 медиков, хотя он запросил всего 2, и направился в сам трактир. Внутри меня приветствовал удушливый смрад потных тел, крепкого и не очень алкоголя, а также веселый гомон самых разномастных посетителей. Я подошел к деревянной стойке, по традиции расположенной слева от входа и тянущейся вдоль всего зала, вплоть до противоположной стены, где, прямо напротив входа, перпендикулярно двери разместилась деревянная лестница на 2-й этаж. Всего в трактире этажей было 3. Места есть? Сходу поинтересовался я у трактирщика. Худощавый мужчина с курчавой грязно-рыжей бородой и такого же цвета патлами щербато усмехнулся. Есть, ваше благородие. Подешевле или получше? Получше. Пол серебряного за сутки. Еду брать будете? Хрена тут цены. Прифигел я. Буду. Медовый эль, какой-нибудь суп и краюху хлеба. 10 медных. Если с завтраком, 20. Все доставит в номер, в зале мест сейчас не осталось. Кивнув, я обсчитал 1 серебряную монету и добавил: это вместе с ужином и завтраком. Принято. Сдачу служанка принесет. Он положил передо мной медный ключик. 3-й этаж, 4-я комната справа. Я еще раз кивнул, забрал ключ и направился наверх. Как выяснилось, лестница на 3-й этаж стыковалась с лестницей на 2-й, как бы давая выбор: или пройти по коридору в поисках комнаты на 2-м этаже, или направиться на 3-й. Удобно. Я почему-то полагал, что для попадания на 3-й этаж необходимо тащиться через весь коридор, а лестница наверняка находится где-то в другом конце онова. Поднявшись на 3-й этаж, я быстро нашел нужную дверь. Ключ подошел. Внутри встретило меня самое обычное убранство. Деревянная кровать с всамделишней периной, а не сеном, как в деревне. Мягкая подушка и тонкое тканевое одеяльце. Пожалуй, переплата за удобство вполне себе оправдана. Туалета не было, это дело находилось во внутреннем дворике. Слева от кровати стояла грубо сколоченная тумбочка с 2 ящичками. Над тумбочкой расположилось окошко, выходившее на улицу Кожемяк, откуда я и пришел. Ну, жить можно. Сделал выводы. Минут через 10 в дверь постучали. В комнату зашла молодая дородная служанка в простецком платье и фартуке. Она занесла деревянный поднос с горячим супом, деревянной же кружкой с горячим же элем и краюху серого хлеба. Девушка уточнила, что заберет грязную посуду завтра утром. Поблагодарив служанку, выпроводил ее наружу и запер дверь. Приступил к ужину. А вкусно, надо сказать, эль мне понравился. Его вкус больше всего напоминал сладкое светлое пиво со вкусом меда. Вкусно, если вкратце, эдакий жидкий мед. Не слишком сладко, не слишком алкогольно, даже приятно. А в горячем состоянии еще и греет изнутри. Взяв деревянную ложку, приступил к трапезе. Горячий суп вместе с вкусной краюхой хлеба доставили немало удовольствия, даром, что я не особо привередлив в еде. Наевшись, отставил тарелку и довольный развалился на постели. Уф, хорошо. О, судя по всему, меня разморило. Веки против воли начали смеживаться. Организм неуклонно устремился куда-то в сторону сна. Дабы не уснуть, я уселся и помотал головой. Мне еще с Евсихногну надо встретиться. Забрав посуду, покинул комнату. Отнес все вниз. Уточнив, что скоро вернусь, покинул трактир. Сориентировавшись, я подошел к патрулю стражи, состоящему из 3 солдафонов, как раз проходивших мимо. «Доброго вечера, служивые. Не подскажете, где здесь полигон? Не местный, что ли?» Поинтересовался, по-видимому, главный, с подозрительным прищуром оглядев меня с головы до ног. «Ну, вроде того», я обезоруживающе улыбнулся, благо маски на мне не было. Получив исчерпывающее объяснение, поблагодарил служак и поспешил на полигон. Солнце практически скрылось за горизонтом, и технически я уже опаздывал на встречу. Еще через 5 минут я приблизился к полигону. Аналог небольшого стадиона, закрытый деревянным частоколом, являл собой обычную ничем не примечательную огороженную зону с манекенами и небольшим зданием-сараем с тренировочным оружием. Также тут имелась полоса препятствий. Я миновал открытую дверь, никем не охраняемую, и попал за периметр. Полигон был, на удивление, не пуст. группа игроков, ну а кого же еще, в разных частях огороженной площади занимались своими делами. Кто-то непрерывно создавал потоки заклинаний, а кто-то дрался на мечах друг с другом. Моя личность никого не интересовала. Так, и где? Не успел я сформировать вопрос, как от деревца, стоявшего в дальней части полигона, отделилась темная фигура и направилась в мою сторону. Ну вот и нашелся. Я мысленно хмыкнул. Облаченный в темные облегающие одежды и длинный черный плащ с глубоким капюшоном и черной тканевой маской, прикрывающей нижнюю часть лица, Евсихногну, а это был он, представлял собой настоящую ожившую тень. Поверх одежды, на бедрах и корпусе убийцы, крепились десятки ремешков, образуя как бы сбрую, на которой в быстром доступе висели небольшие колбочки неизвестного назначения, маленькие бомбочки и метательные кинжалы. Приблизившись, он стянул тканевую маску, обнажая худющее белоснежное лицо, темные, почти черные, брови и темные же глаза с глубокими тенями вокруг. Давно не виделись, убийца белозубо оскалился. «И я рад тебя видеть, Макс», — поприветствовал товарища. «Мы крепко обнялись. Ну чё, как тебе тут?» Он покрутил в воздухе кистью, как бы подразумевая всю игру в целом. «Ну так, неплохо», — я хмыкнул. «Непривычно. Все такое, реальное, что ли? Это еще чё? Ты еще в реальных боях не участвовал. Совсем иные ощущения. Да довелось тут». Из моего горла вырвался тихий смешок. Я вкратце пересказал свои приключения. И стычку с вервольфами, без подробностей о девчушке, и стычку с бандитами. И про игроков не забыл. «Ну ты даешь!» Евсихногну вскинул от удивления брови. «Мы покинули полигон. Следующий час, благо для нас, как вампиров, ночь была наиболее предпочтительным временем суток, я посвятил бесконечным вопросам к убийце, куда более опытному в игре, чем я. Благодаря ему я узнал, что мою деку, браслет, надо менять, чтобы быстрее получать информацию и в более подробном формате. А еще я узнал то, что Киана мне не сказала, инвентарь не вечный. Если говорить языком сугубо простым, браслет с пространственным карманом просуществует где-то месяц, после чего вывалит все содержимое на меня и исчезнет. Чтобы всего этого не произошло, обычно приобретают артефакт с пространственным карманом класса получше. Хороший артефакт, который просуществует порядка месяца, стоит полсотни золотых монет и еще 25, чтобы его зарядить на этот самый месяц. Отличный же, которого хватит на пару лет вперед, обойдется мне приблизительно в 1000 золота, а его полная зарядка мало того, что займет у средненького мага целую неделю, благо что можно заряжать не сразу, так еще и выльется в 500-600 монет. Итого, подобный браслет на годик обойдется плюс-минус в 1500 золотых. Вот поэтому большинство игроков не пользуется инвентарем и хранит все в банковской ячейке, дешевле. Также Макс научил меня вампирским приколам. Как оказалось, вампиры обладали пассивной способностью к гипнозу и при зрительном контакте могли внушать жертве, что ей делать. Например, могли приказать забыть произошедшее. Чем чаще практикуется в этом навыке вампир, тем легче ему даются сложные команды и становится проще подчинять воле более сильных личностей, вроде воинов или жрецов. Исходя из этого становилось ясно, что чем более опасен противник, тем сложнее на него повлиять. Иначе говоря, паладина подчинить сложнее, чем люмпина. Также он рассказал мне про нашу гильдию. Как оказалось, тени с успехом удерживали все западное побережье, полностью выбив оттуда драконорожденных и взяв под контроль все 6 городов и все доступные поселения. На текущий момент тени насчитывали почти 2000 членов, включая ремесленников, торговцев, специализированные карательные звезды, отряды рейнджеров-разведчиков и 2 крыла бойцов-гвардейцев. Из интересного, звезды включали в себя по 5 профессиональных убийц, оттуда и название, целью которых было совершать быстрые рейды по тылам противника, выводить из строя важные цели и совершать диверсии. В общем, наносить максимальное количество урона путем сильных жалящих ударов за короткий промежуток времени. Звезды являлись логической эволюцией когда-то созданного клаустрофобией подразделения, состоявшего целиком из профессиональных убийц, целью которых было нанесение быстрых жалящих ударов. Текущее руководство гильдии, то есть мои же офицеры и Денигнит, оставленные на должности моего заместителя, дополнило эту идею, разделив подразделение на небольшие отряды. В принципе, разумно. В задачи рейнджеров входила разведка и охота на опасных тварей во благо гильдии. Ну а два крыла являли собой бойцов двух дивизий. Одни занимались внутренней безопасностью и охраной городов, и носили название «Красная стража». Вторые специализировались на охране границы и сражениях в полях, в противовес они носили название «Черная стража». В задачи черных входили нападение и захват, в задачи красных – удержание и защита. Принципиально разные подходы. Господи, сколько пафоса, я поморщился, однако отметил, что разделения по типам войск довольно логичны. Чем делать универсалов? Вполне себе можно сделать несколько специализаций, и каждое подразделение будет выполнять собственную задачу. До кучи узнал и о том, что меня волновало больше всего, где клановый чат и как управлять гильдией. Нужна была дека. Еще одно подтверждение тому, что браслет нужно менять. Мне нужно хорошее устройство, а не базовая модель. Это откроет полный функционал и позволит участвовать в жизни клана. Здесь это синоним гильдии. За одним исключением. Все главные решения, в том числе об изменении органа управления кланом, можно принимать или с декой премиум сегмента, или в здании городского управления, ну либо на территории клан холла. Вот же пропасть. Ко всему прочему, продвинутая дека позволяла не просто быстро выводить информацию об окружающем мире и игроках, не ожидая 5 секунд и более, а еще и показывала эту информацию в более полном объеме, например, клан и должность воном. Глава 6. Я с улыбкой потрепал пегую лошадку по гриве. Когда-нибудь я вернусь, может даже верну ее в деревню. Сейчас же отвел ее в гостиницу с самой лучшей конюшней в городе и проплатил содержание на год вперед, вбухав целых 10 золотых. На счете осталось еще чуть больше 480 золотых монет. Дело в том, что мы с Евсихногну отправлялись сначала в ближайший данж, чтобы я мог оценить изменения, а затем сразу в земли теней. Взять с собой лошадь я не мог, какой смысл, если мы отправимся телепортом. Пора было прощаться. Угостив лошадку яблоком, я покинул конюшню. В путь, покинув конюшню, забрал у Макса камень телепортации. Что дальше? Не отставай, хмыкнул парень. Пока мы шли по улочкам города, он рассказывал. Этот город находится под патронажем гильдии Ящеры. У них тут свои порядки, однако нам они не враги, потому-то ты тут так спокойно ходишь. Будьте не врагами ящеров, тебя бы не только не пустили, но и попробовали бы арестовать. Арестовать? Я удивился. А как бы они поняли, в какой я гильдии? Задав вопрос, сразу мысленно ответил себе: дека, на самом деле тебя давно раз 10 просканировали и определили гильдию. Он хмыкнул. Касаемо ареста, все по законам магического средневековья. Теперь здесь можно как арестовывать, так и просто садить в клетку без убийства. Особенно это действует против посланцев. Все неписи знают, что посланца бессмысленно убивать, он вернется. Исходя из этого, можно надеть наручники, лишающие магии, и посадить в тюрьму. И вот тут уже начинается совсем иной геймплей. Твоя свобода ограничена. Все, финита. Или ищи способ вскрыться, как делают большинство, или жди, пока тебя выпустят. Он хмыкнул. А то, что это ограничение свободы, все такое, я покрутил в воздухе кистью. Игровая механика, вот и весь ответ разработчиков. Я тоже хмыкнул. И это еще ладно, здесь просто тюрьма и в случае чего можно вскрыться. У Макса вырвался смешок. Есть города, где ты не можешь вскрыться и сразу попадаешь под патронаж паладинов и жрецов, которые в один момент садят тебя в тюрьму и не позволяют ничего сделать. И вот тут или начинай заново, или пиши на форум, чтобы тебя спасали. И это я не говорю о пытках. Пытки? Мои брови взлетели вверх. Ну, да, пытки. Не переживай, ты всегда можешь выйти из игры, что будет равнозначно потере сознания. Так что ничего особо страшного тут нет. В соглашении ты дал отказ от претензий, потому тут все, он усмехнулся, легально. Я покачал головой. Интересно пляшут девки, всем вручая по конфетке, а за ними пляшет страус, насаждая смерть и хаос. Мы покинули город нетривиально, как и положено убийцам-вампирам, просто перемахнули через крепостную стену и скрылись в ночи. Вышли мы, надо сказать, с противоположной стороны от ворот, через которые я вообще попал в Колтер. От ворот города, постепенно забирая вправо, в сторону далекой, но все же видимой отсюда, пустыни вел проложенный камнем тракт. Однако интересно было не это, а узкая протоптанная грунтовка, что вела прямо и скрывалась за холмом. Зарево костров с другой стороны холма говорило о том, что там что-то есть. Туда мы и направились. Видимо, данж находится в шаговой доступности от города. Каково же было мое удивление, когда, обогнув холм, сделав сильный крюк, дабы не попасться на глаза, мы вышли на открытое пространство, и я наконец увидел происходящее. Вереница из десятков, даже сотен игроков медленно продвигалась ко входу в каменную пещеру, перекрытому тонкой голубой пленкой. Вход охранялся четырьмя облаченными в полный доспех воинами и одним магом, судя по красному балахону. Остальное пространство перед данжем было заполнено группками по интересам, сгрудившимися вокруг костров. Кто-то жарил мясо, кто-то весело смеялся, раздавалось пение. «И что это?» Я задал вопрос, уже догадываясь о причинах происходящего. «А ты как думаешь?» Он хмыкнул. Я скрипнул зубами. «Кое-что проясним. Этот данж, тычок пальцем в сторону голубой пленки перехода, закрывший проход, при входе внутрь портала создает свою версию подземелья. Так?» Макс кивнул. «А эти? Ящерицы?» «Да, ящеры. Ну, ящерицы, я и говорю. Эти чешуйчатые пропускают только заплативших налог». «Верно?» Новый кивок подтвердил мои слова. «Что ж, предлагаю отправить ящеров на респаун. Город близко, через 10 минут все вернется на круги своя». Пожал плечами и всех нагну. «Всех мы все равно не нагнем, сам понимаешь». Скрип моих зубов заставил убийцу поморщиться. «Ты еще не видел, что творится в тенях в твое отсутствие?» Он насекся. Я похолодел. «И что же там творится?» Вкратчиво поинтересовался, поворачиваясь к собрату-вампиру всем телом. Макс тяжело вздохнул. «Вообще, это должен был быть сюрприз. Неприятный. Мои челюсти сжались. Я же оставил за себя Денигнит. Какого? Это его инициатива. Как и все, что происходит с гильдией последнее время после твоего ухода». Макс устало сел на мокрую от росы траву и вытянул одну длинную травинку. Прикусил ее зубами. За месяц до обновы, полностью изменившей земли, он начал пользоваться тем, что из игры ушло примерно 50% игроков. Плюс-минус. Укрепил власть, насадил свой режим. А потом произошла обнова, и вернувшиеся игроки, а также новички, столкнулись с жестокой реальностью. Все западное побережье было покрыто гильдией тени. Новички тупо не знают иных правил, а те, кто играл давно, в принципе привычны именно к подобной ситуации, к насаждению своих порядков со стороны топовых гильдий. Макс хмыкнул. Я внимательно слушал. Новичкам все вновь. Для них же игра как будто только-только вышла. Для них не было 4 лет, которые были для меня или тебя, вампир сплюнул. Тех, кто был против, быстренько заткнули, а остальные прогнулись под систему. И что, все тени были этому рады? Нет, но ты же сам оставил его на должности заместителя. Он криво усмехнулся. Кто-то ушел, кто-то начал проклинать тебя. Я вскинул брови. А я-то тут при чем? Вслух ничего не сказал. Кого-то ушли, тупо выкинув из гильдии. За период твоего отсутствия, Андрей. Так вот как зовут моего заместителя на самом деле. Собрал мощную базу последователей, возведя свою личность во главу культа, а тех, кто был поклонником твоей политики, старательно разделял и разбавлял своими ставленниками. За год твоего отсутствия изначальных теней почти не осталось. Все разбежались по другим гильдиям или покинули наши ряды. И кто остался? А что же мои офицеры? Неужели никто не смог его приструнить? Сложившаяся ситуация никак не укладывалась в моей голове. Ну как? Пытались. Большинство офицеров были за тебя. От них избавились после обновы. Кого-то заперли на респауне, пока не покинет должность, а кого-то банально выкинули на правах старших по званию. Самым активным противником нового режима был Ирдан. Мужика заперли в казематах Ламе и не давали уйти на перерождение. Или пытки, или покидай должность. Тут или создавать нового персонажа, или пойти на попятную. На тот момент все было еще не так жестко. В смысле? Я не понял. Ну, Ирдан отказался от должности и его отпустили. Сейчас противников режима не отпускают, и они создают новых персонажей. Мои брови снова взлетели куда-то в небеса. Кто-то создает, кто-то умоляет сопротивление вызволить его, философски пожал плечами убийца. Что за сопротивление? Я продолжал задавать вопросы. Происходящее нравилось мне все меньше. Оказывается, под довольно приятной картинкой фэнтезийного средневековья кроется та еще гниль. Альянс игроков, выступающих против подобного режима. У них даже есть пара анклавов на востоке. В общем-то это все, что у них есть. Их слишком мало, чтобы можно было полностью разрушить подобный диктаторский режим. В свою очередь диктаторы, ящеры, тени и еще несколько западных кланов, ничего не могут сделать сопротивлению, так как те конкретно так окопались на востоке и перекрыли любые пути на материк. Такая борьба ведется вот уже полгода, с переменным успехом. И на чьей стороне ты? Осторожно уточнил, с подозрением прищурившись. Уж больно складно Макс все рассказывал, при этом подробно. Однако о своей роли и позиции он ничего не сказал, просто пересказал факты. А ты как думаешь? Глаза вампира уставились на меня, его губы тронула усмешка. Пойдешь против Ден? Андрея, я думал, вы друзья. Не друг он мне. Мы были одним отрядом, пока клаустрофобия не ушла. А затем эта гниль показала свою натуру. Значит, я могу на тебя рассчитывать? Макс кивнул. Я перевел взгляд на медленно продвигающуюся очередь. А что насчет Эрдана? Где он сейчас? Мне нужны союзники, новые офицеры, если мы хотим свергнуть режим. Эрдан сейчас стоит во главе сопротивления западного побережья. Основной штаб в подземельях Элиата. Не боишься, что кто-то услышит? Я покосился на очередь, проходившую от нас в 100 метрах, и их накроют. Маг далеко не мальчик, вампир усмехнулся. У него прекрасная агентурная сеть разведки. Они узнают об облаве зачастую еще до того, как приказ поступит к подразделениям Красных Стражей. Я покачал головой. Как быстро можем оказаться на западном побережье? В Калимате? Минута. Чтобы добраться до Лиата потребуется слегка больше времени, телепорта туда у меня нет. Ах да, точно. Я вспомнил про камни телепортации, с помощью которых мы и собирались переместиться в Земли Теней после того, как посмотрим на данж. Только вот я не думал, что все будет так. Скрипнув зубами, снял с пояса мешочек с монетами и убрал в инвентарь. Все, что осталось на мне, привязанная броня и оружие. Пока действует браслет, надо пользоваться. Потом нужно будет сложить все из инвентаря в банк, либо в какой-нибудь схрон, так как платить бешеные деньги за браслет-артефакт мне не улыбается. Размяв шею, призвал маску, полностью скрывая лицо. «Не отставай», — бросил Максу, пружинистым шагом устремляясь мимо очереди, прямо к охране. В спину раздались выкрики. Игрокам не понравилось, что кто-то идет без очереди. Идиоты давно могли пойти против всего этого, однако же позволяют издеваться над собой и банально терпят режим, устроенный сильными. Стадо ёб-баранов. Ярость клокотала в груди вперемешку с ненавистью. Ко всем. К идиотам-игрокам, слепо подчиняющимся и прогибающимся, к уродам, которые этим пользуются и насаждают свои правила. Причем к последним ненависти было меньше всего. Если им позволяют пользоваться другими, то почему бы и не делать этого? Лох не мамонт, не вымрет. Да, это не совсем правильно, но виню я тут скорее именно тех, кто молча подчиняется, чем тех, кто подчиняет. Приблизившись к начавшему беспокоиться отряду ящеров, я громко обратился к выдвинувшемуся вперед воину в полном латном доспехе. «Кто у вас старший?» «Ну я, а чё?» — настороженно ответил он, покачивая в руках двуручный меч. «Перемещение тьмы». Клинки, моментально оказавшиеся в ладонях, играючи прошли в стыке между доспехом и шлемом, пробивая кольчугу, а затем и плоть шеи. Захрипев, воин схватился за горло и начал заваливаться вперед, выпучив глаза от непонимания и ужаса. Следующим перемещением я оказался возле не успевшего среагировать мага. Вместо того, чтобы легко вспороть его горло, кинжалы лишь бессильно прочертили полосу по тонкой пленке энергетической защиты, внезапно окружившей чародея. Кровоток, вокруг оружия заклубилась багровая дымка. Теперь кинжалы спокойно преодолели защиту мага и вошли глубоко в грудь. До меня запоздало зашло, что я ведь не порезал свою плоть. А это значило только одно, для заклинаний магии крови не важно, чья кровь задействована. Драгоценное время утекало сквозь пальцы, действуя скорее рефлекторно, обернулся, оставив один кинжал в грудной клетке мага и вскидывая левую руку, активируя щит крови. Магия крови обильным потоком устремилась к моему заклинанию, укрепляя его. Удар простым двуручным мечом увяз в сгустившемся передо мной кровавом облаке. Сформировав из непрерывно поступающей от жертв энергии простейшую иглу, сотканную из магии крови, без всяких плетений, я напитал ее энергией, сколько успел за полсекунды, и втемяшил в грудь удивленного воина, пробивая латный доспех и поражая внутренние органы. Не жилец, холодно отметил рассудок, пока я перестраивал свою манеру боя с учетом новых вводных. Зачем тратить свою энергию на заклинание тьмы, с риском окончания этой самой энергии, если можно пользоваться заемной магией крови? Новая жертва, новый источник этой магии. Оставшиеся двое воинов уже обходили меня с двух сторон, намереваясь зажать в тиски, пока простые игроки озадаченно замерли, наблюдая за происходящими событиями. В реальности не прошло и 5 секунд. Перемещение тьмы, оказавшись за спиной обходившего меня слева воина, тут же принял удар его двуручным мечом на кровавый щит, быстро же он среагировал, после чего активировал новое плетение из известных мне, вытягивание жизни. От воина к моей левой руке потянулся широкий и густой поток насыщенной алой дымки, непрерывно начавший впитываться в ладонь. Ящер сел на колено и тяжело задышал. Меч выпал из его ослабевших пальцев. Каждый миг приближал его к смерти. Я замер, пораженный неким чувством удовольствия от непрерывно поступающей ко мне жизненной энергии жертвы. Тело переполняло нега. Зверь внутри заурчал от удовольствия. Внезапная вспышка опасности где-то сбоку уведомила меня о том, что я слишком увлекся новыми возможностями. Не успел я сделать хоть что-то, как опасность пропала. Последние частицы потоков впитались в мою ладонь. Высохшие до костяка тело воина, обтянутой кожей, сделало последний выдох. Лишь доспех остался неповрежденным, создавая иррациональное ощущение консервной банки. Я огляделся. Макс с холодным равнодушием вытирал свой кинжал о накидку последнего ящера, ныне мертвого. А он не спешил, подметил для себя. Кивнув ему, я обратился к нерешительно замершей толпе игроков. Подземелье открыто. Пользуйтесь, пока ящеры не набежали. Сначала нерешительно, но с каждой секундой все смелее. Народ начал проходить сквозь пленку перехода, парами или целыми группами по 5-6 человек. Евсихногну подошел ко мне. «Переносимся», — поинтересовался вампир. «Залутать надо, у них все в инвентарях, забей. На охрану ставит только элитных. Да и если нет, никто не будет брать с собой лут на дежурный пост. Слишком опасно. Сопротивление не дремлет и в любой момент может снести дежурных. Будет обидно все потерять, не находишь?» «И вправду», — согласился я мысленно. Подошел к трупу мага и с хрустом вытянул кинжал из его грудной клетки. Поморщившись, вытер оружие краем багрового плаща чародея. Кивнув Максу, достал камень перемещения и влил в него толику энергии из своего резерва, активируя. Этому фокусу вампир обучил меня еще в городе. Мое тело тут же провалилось куда-то в темноту, голова закружилась, и не успел я запаниковать, как осознал себя стоящим на площади средневекового городка. Знакомого городка. Это был Калимат. Сердце кольнули воспоминания. «Ну что, своими глазами посмотришь на происходящее или сразу пойдешь разбираться?» — деловито осведомился Макс. «Веди. Прежде чем принимать решение, на эмоциях импульсивно, нужно иметь веские основания. В конце концов, я мастер клана. Когда у меня будут веские доказательства вины моего заместителя, сброшу последние сомнения и приведу приговор в исполнение». Двинувшись вслед за устремившимся в сторону ворот Максом, я бросил: «Вкратце, как мне сейчас кикать из гильдии, если что?» Вопрос был насущным, так как в моей деке не было меню управления гильдией. Через ратушу заверяются все документы о создании той или иной гильдии, только руководящий состав эти документы может изменять. Надо будет подробнее изучить вопрос кланов в игре после обновления. Как-то все стало совсем по-другому, пронеслась мысль. Вслух же спросил: «Она где?» «На площади была, трехэтажка». Я кивнул, припоминая трехэтажное строение из камня и дерева, охраняемое 2 городскими стражниками. Пока шли по средневековым улочкам города, вымощенных серым камнем, я с интересом подмечал особенности. Город был буквально наводнен красной стражей. Теперь стало воочию видно, кем является элитный отряд гильдии. Игроки нескольких раз, преимущественно люди, были облачены либо в пластинчатые доспехи с кольчугой, щеголяя сверху красной накидкой с вышитым на ней рыже-оранжевым орлом, объятым пламенем, либо в полноценный доспех с кирасой, латной юбкой, латными наплечниками и перчатками до локтя. Воинов последнего типа было меньше, под броней они также носили кольчугу, а вся лицевая часть кирасы была выкрашена в насыщенно-красный цвет с неизменным рыже-оранжевым орлом, объятым пламенем. «Тоже мне, тени!» — поморщился я. К чести солдат, вооружение у всех было примерно одинаковое: треугольные щиты-торчи, выкрашенные красным и тоже имеющие эмблему орла в пламени, и простые недлинные прямые мечи. У некоторых за спинами висели деревянные арбалеты, усиленные мощными стальными пластинами и стальными же плечами. Как будто война на дворе, удивленно провожал взглядом воинов, марширующих по улицам. Маска на лице надежно скрывала мое любопытство. Первые проблемы начались, когда мы добрались до ворот. Пара закованных в броню стражников в красном преградили путь нескольким игрокам, желающим попасть в город. Или платите пошлину, или пшли вон, смерды, донеслось до моих ушей. Пальцы непроизвольно сжались в кулаки. Стрелой преодолев считанные метры, я налетел на стражника со спины. Метким ударом носком сапога под колено, заставил его рухнуть на колени, после чего одним движением ладони банально свернул шею. Тройка игроков, не обратил внимания кто, в страхе прянули назад, желая оказаться от конфликта подальше. Второй стражник, к его чести, не растерялся, а уже отбросил в сторону алебарду, до этого удерживаемую в руках, и потянул из ножен меч. «Стоять!» — рявкнул я. Я приблизился вплотную и хлестким ударом кулака по кисти, вынудил того задвинуть клинок назад в ножны. «Я твой мастер, ублюдок! Ты на кого пасть раззявил?» Стражник нерешительно замер. «Мастер, я вернулся после долгого отсутствия. Теперь стража переходит под мое управление. Вход в город теперь бесплатен. Донеси эту информацию до своего командира». По-видимому, стражник пришел в себя, потому что помотал головой и выплюнул мне в лицо. «Кто бы ты ни был, это тебя не касается, стража». Последнюю фразу он заорал во всю мощь своих легких. Я выдохнул, сжав челюсти, молниеносно извлек кинжал и одним движением пробил воину гортань. Сделал шаг в сторону, чтобы не запачкаться. Захрипев, боец красной стражи рухнул на колени. Судорожно царапая руками кольчугу, он пытался перекрыть кровь, начавшую хлестать из дыры в горле. С металлическим стуком воин упал лицом вниз и конвульсивно задергался. Раздавшийся топот и колокол, начавший бить где-то наверху, над воротами, заставили меня поморщиться. Я повернул голову к невозмутимо стоящему рядом Максу. «Разберись, а? Мне не верит. Тебя-то они знают». Евсихнагну ухмыльнулся и кивнул, после чего развернулся к отряду красной стражи, уже приближающемуся к воротам. Бросив взгляд, я насчитал почти 20 бойцов. Клинки всех были обнажены, а лица до середины закрыты личинами, оставляющими открытыми лишь рот и подбородок. «Интересно, а где обычная стража города?» — подумалось мне. Подняв руку в приветственном жесте, Макс вышел вперед, закрывая обзор на меня. «Именем Лиги Теней, остановитесь!» «Лига Теней?» — любопытно. Отряд остановился и замер в неподвижности, готовый тут же сорваться в бой. Откуда-то сверху, с крепостной стены, спустилось еще два отряда, вооруженных арбалетами. Они заняли позиции в стороне от ворот, готовясь стрелять по противнику, вероятно, должному из этих самых ворот пойти. «Кто ты такой и что происходит?» Вперед вышел, по-видимому, командир. От остальных его отличал золотой орел, объятый золотым же пламенем на доспехе. «Правая рука Лиги», — представился Макс, извлекая из рукава какой-то черный медальон на цепочке, показывая воину и тут же пряча медальон назад. Воины ощутимо расслабились. Напряжение в воздухе пошло на спад. Мастер гильдии Тени вернулся в земли, коротко бросил Евсихнагну и сделал два шага в сторону. Взгляды толпы стражей скрестились на мне. На добрых несколько секунд воцарилась тишина, нарушаемая лишь потрескиванием факелов в держателях и пением ночных насекомых. «Ты, мастер?» — склонив голову, поинтересовался главный страж. «Представься, это первое», — перешел я сразу к делу. «Второе. С этого момента забудьте о пошлине при входе в город. Сегодня я донесу эту информацию до всех, нарушившие устав, в том числе и текущий мой заместитель, будут устранены». Воин хмыкнул. «Красная стража не подчиняется мастеру. Мы вневедомственное подразделение, подчиненное напрямую лорду стражи». «Лорду стражи? Чего? Это Денигнит себя так обозвал? Значит, вы пойдете напрямую против мастера гильдии?» «Нет. Разберитесь там в верхах между собой, а потом командуйте». Он сплюнул. «А сейчас я вынужден задержать вас, мастер». Последнее слово он выделил интонацией. «Так, в игре все изменилось настолько, что рядовые члены клана вертели на одном месте вышестоящие должности. Раньше такого не было. Не успел я послать наглого капитана стражи подальше, как из-за спин воинов вышла темная фигура в длинном черном плаще. И что здесь происходит?» — раздался снисходительный голос. «Обычная тканевая одежда, на поясе пара изогнутых кинжалов. Глубокий капюшон и маска со знакомым узором дополняли картину. Денигнит собственной персоной». Ухмыльнувшись, я прошел мимо капитана стражи. «А ты как думаешь, придурок?» И вновь на улице повисла тишина. Спустя почти десяток секунд, Андрей, он же Денигнит, выдал: «Так значит, ты вернулся. Представляешь, да, поговорим?» Денигнит наклонил голову к плечу. Повернувшись к капитану, он дал тому отмашку: «Уводи своих». Кивнув, командир развернулся на пятках к своему отряду, поднял к небу кулак и сделал круговое движение предплечьем, синхронно вскинув клинки. С глухим стуком красные стражи убрали их в ножны, после чего развернулись и легким бегом двинулись прочь, по-видимому, в казармы. Бросив на меня недобрый взгляд, командир молча сплюнул, после чего бросился вслед за своими воинами. Я недобро прищурился. Ох, много же голов полетит. Я вернулся, уроды, и я буду вершить возмездие, пронеслась мысль, наполненная предвкушением. Проводив удаляющийся отряд взглядом, Денигнит повернулся к нам с Максом. Пошли в трактир, все расскажу тебе, обещаю, ты все поймешь. Окей, пойму, это уж вряд ли, все-таки рациональное зерно пересилило. Я кивнул. Макс Андрей бросил холодный взгляд на вампира. Свободен, он пойдет с нами. Все-таки мы один отряд, не забывай, отозвался я в тон. Андрей хмыкнул. Ладно, Евсихногну не ответил, просто пожав плечами. Еще через 10 минут мы были на площади. Пройдя даже на вид дорогой трактир, мы оказались в зале приличных размеров. По периметру помещения разместились кабинки для переговоров, огороженные дверками небольшие уютные комнатки с П-образными диванами. Мы прошли в свободную комнатку в углу, уселись друг напротив друга. Причем так получилось, что я сидел на одной половине, а оба убийцы на другой. Центр дивана, аккурат напротив входа, пустовал. На столике уже стоял запечатанный кувшин. Разносчица тут же принесла нам чистые бокалы и поинтересовалась, не нужно ли чего еще. Поблагодарив девушку, Андрей попросил не беспокоить нас. Девушка тут же ретировалась. Разлив вино по бокалам, мой заместитель откинулся на спинку дивана. Итак, начнем с самого начала. Денигнит подсокал языком. Последовав его примеру, я также откинулся на спинку дивана и приготовился слушать. Собеседник деактивировал маску на лице, обнажая мраморно-белую кожу, изящные тонкие брови насыщенного черного цвета, такого же цвета волнистые волосы и темно-зеленые глаза. Чуть пухлые чувственные алые губы аристократа дополняли картину.